Пятое. Киреевский, как и Хомяков, посвятил много внимания проблеме познания. Этого требовала их позиция в отношении к философии, к культуре Запада. Оба они были, можно сказать, почтительны к философии Запада, а в то же время очень глубоко и остро сознавали, что русская мысль, духовно совсем иначе укорененная в христианстве, чем это имело место на Западе, имеет все данные, чтобы выдвинуть новые начала в философии. Это совпадало с общей для многих русских людей того времени идеей, что XIX век, как выражался Адоевский, принадлежит России. То есть, что созданием новой идеологии и новых начал философии Россия откроет новую эпоху в развитии христианского мира. Могучие построения немецкого идеализма их тревожили, и для обоих зачинателей самобытной русской философии было очень существенно критически преодолеть эти построения, а с другой стороны показать их внутреннюю связанность со всей системой культуры Запада. Киреевский, как и Хомяков, видел главный порог западной философии, точнее говоря, основную болезнь ее в ее идеализме, в утере живой связи с реальностью, в воззрении, согласно которому все бытие мира является призрачной диалектикой собственного разума, а разум – самосознанием всемирного бытия. Киреевский видит свою задачу в том, чтобы освободиться от сетей идеализма, то есть найти точку опоры для построения такого учения о познании, которое не отрывает нас от реальности. Такой точкой опоры для гносеологических разысканий Киреевского, как и Хомякова, является онтологизм в исследовании и истолковании познания, то есть утверждение, что познание есть часть и функция нашего бытийственного вхождения в реальность, что не одной мыслью, но всем существом мы приобщаемся к реальности в познании. Главное условие того, чтобы охранить близость к бытию в познании, заключается в связи познавательных процессов со всей духовной сферой в человеке, то есть в цельности в духе. Как только ослабевает или утрачивается эта цельность в духе, как только познавательная работа становится автономной, рождается логическое мышление или рассудок, уже оторвавшийся роковым образом от реальности. Раздробив цельность духа на части и предоставив определенному логическому мышлению высшее сознание истины, мы отрываемся в глубине самосознания от всякой связи с действительностью, пишет Киреевский. Этот разрыв совершается, как видим, в глубине самосознания, то есть во внутреннем средоточии человека. Это значит, что приобщение к реальности есть функция не мышления самого по себе, а личности в ее целом. Для отвлеченного мышления существенное вообще недоступно, ибо только существенность может прикасаться к существенному. Это значит, что поскольку логическое мышление обретает независимость от других сфер души, то уже в самой личности происходит ущербление ее существенности. Только разумно свободная личность одна обладает существенностью в мире, пишет Киреевский, и только из внутреннего развития смысла в цельной личности может открыться смысл существенности. В этих несколько неясных следах сформулирована в сущности основная идея онтологизма в познании. Отрыв от реальности в познании предваряется неким болезненным процессом в самой личности, распадом в ней конкретной цельности. Сила познания, возможность овладения реальностью определяется не познанием как таковым, а освещением смысла, его осуществлением во внутреннем средоточии человека. Когда мы отрываемся от изначальной связи с действительностью, то не только мышление становится отвлеченным, опустошенным, но и сам человек становится существом отвлеченным. В нем уже утрачивается то взаимодействие с бытием, в котором он изначально пребывал. Ярче всего и трагичнее всего эта роковая болезнь поражает область веры, то есть таинственной связи человеческого духа с абсолютом. По формуле Киреевского, в основной глубине человеческого разума, то есть во внутреннем средоточии личности, в самой природе его заложена возможность сознание его коренных отношений к Богу, то есть веры. Вера покоится на глубоком единении личного духа и Бога, но духа в его цельности, поэтому вера не относится к отдельной сфере в человеке, но обнимает всю цельность человека. Поэтому главный характер верующего мышления заключается в стремлении собрать все отдельные части души в одну силу. Это значит, что приобщение к реальности как функция личности дано верующему мышлению. Почему так? Потому что тот смысл, которым человек понимает божественное, служит ему и к разумению истины вообще. Познание реальности есть функция богопознания, и разрыв с реальностью начинается в области веры, означает ее заболевание. Это значит, что возникновение отвлеченного мышления, логического рассудка, вообще всей системы рассудочного мироотношения есть уже вторичный факт, первичный же факт имеет место глубже. Логическое мышление, отделенное от других познавательных сил, составляет естественный характер ума, отпадшего от своей цельности. Первое ущербление цельности духа было связано с грехопадением, но вера, будучи проявлением цельности, поскольку последнее сохранилось во внутреннем средоточии духа, восполняет естественную работу ума, она вразумляет ум, что он отклонился от своей нравственной цельности, и этим вразумлением помогает нам подниматься над естественным ходом мышления. При наличии веры в мышлении верующего происходит двойная деятельность. Следя за развитием своего разумения, он вместе с тем следит и за самым способом своего мышления, постоянно стремясь возвысить разум до того уровня, на котором он мог бы сочувствовать вере. Внутреннее сознание или иногда только темное чувство этого искомого, конечного края разума, присутствует неотлучно при каждом движении его разума. Сила, присущая верующему разуму, проистекает от того, что в самом разуме есть побуждение восходить к высшей своей форме. Здесь не происходит никакого насилия над естественной работой ума, уже поврежденного отрывом от первоестественной цельности, ибо вера открывает нам изнутри, что развитие естественного разума служит только ступенями к высшей деятельности. Таким образом, поврежденность нашего ума в силу отхода от первоестественной цельности восполняется тем, что вносит в наш дух вера. Вот почему, находясь на высшей степени мышления, православно верующий легко и безвредно может понять все системы мышления, исходящие из низших ступеней разума, и видеть их ограниченность и вместе с тем относительную истинность. Но для мышления, находящегося на низшей степени, высшее непонятно и представляется неразумием. Так решается основной вопрос гносеологии у Киреевского – о внутреннем согласовании веры и разума в самых истоках мысли, о признании недостаточности естественного хода мысли и о восхождении к духовному разуму. Познание качественно неоднородно и неодинаково по своей ценности, по способности приобщаться к реальности – в низшей, естественной и высшей форме мысли. Не в том дело, чтобы подчинить разум вере и стеснить его. Это не дало бы простора духовному зрению, а в том, чтобы изнутри поднять мышление до высшей его формы, где вера и разум не противостоят одна другому. В восхождении к цельности духа исчезает опасность отрыва от реальности, опасность идеализма. Правильно развивающееся познание вводит нас в реальность и связывает с ней. Но как тогда объяснить возникновение идеалистической гносеологии в западном мире, который изначально жил верой? По Киреевскому здесь имело место повреждение в самой вере, из которого развилась сперва схоластическая философия внутри веры, потом реформация в вере и, наконец, философия вне веры. Эта схема ложится в основание всей критики западной культуры у Киреевского. То, что западная церковь подменила внутренний авторитет истины внешним авторитетом иерархии, когда самовольно, без согласия с Востоком, изменила символ веры, привело к рациональному самомышлению, к рационализму, то есть к торжеству автономного разума. Высшую точку этого самодостаточного разума является трансцендентализм, в котором вся реальность уже растворена в диалектическом самодвижении разума. От логического знания надо поэтому отличать гиперлогическое знание, где мы не отрешены от реальности, а погружены в нее. Идеализм вскрывает неправду всего рационализма, внутри которого он неизбежен, ибо логический рассудок сам по себе оставляет нас в пределах имманентной сознанию сферы. Живя логическим мышлением, мы живем на плане, вместо того, чтобы жить в доме, и, начертав план, думаем, что построили само здание. Весь порядок вещей, пишет Кириевский в отрывках, возникший с торжеством рационализма, влечет наше мышление к отдельности логического мышления. Потому-то вера и превышает естественный разум, что он опустился ниже своего противоестественного уровня. Конечно, человек мыслящий должен провести свои познания через логическое иго, замечает Киреевский. То есть нам нужно не отвергать, а преодолевать современную мысль. И путь русской философии лежит не в отрицании западной мысли, а в восполнении ее тем, что раскрывается в высшем духовном зрении. Живой опыт высшего знания, где достигается вновь цельность духа, утраченная в грехопадении, затем ущербленная в западном христианстве торжеством логического мышления, живой опыт духовного разумения и составляет основное положение гносеологии Киреевского. Логическое мышление не вводит нас в действительность, а только вскрывает логическую структуру бытия. Истинное же знание, как и вера, соединяет нас с действительностью. Такова гносеология Киреевского.